4 декабря 2011 года. Ввел вакцину Джерри. Теперь испытуемая мышь уснула. Я смотрю на нее и думаю о Крис и о том, что у нас с ней было вчера. Я мечтаю, когда закончится сегодняшняя работа, и я снова увижу эту дивную девушку. Она сегодня еще не звонила. Должно быть, занята.